Письмо третье. Один из здешних ученых, гражданин Хартин, водил меня вчера в кабинет редкостей, которому посвящено огромное здание, построенное на самой средине Невы и имеющее вид целого города. Многочисленные арки служат сообщением между берегами. Из окон виден огромный водомет, который спасает приморскую часть Петербурга от наводнений. Ближний остров, который в древности назывался Васильевским, также принадлежит кабинету. Он занят огромным крытым садом, где растут деревья и кустарники, а за решетками, но на свободе, гуляют разные звери. Этот сад есть чудо искусства. Он весь построен на сводах, которые нагреваются теплым воздухом постепенно, так, что несколько шагов отделяют знойный климат от умеренного. Словом, этот сад – сокращение всей нашей планеты. Исходить его то же, что сделать путешествие вокруг света. Произведения всех стран собраны в этом уголке и в том порядке, в каком они существуют на земном шаре. Сверх того, в середине здания, посвященного кабинету, на самой Неве устроен огромный бассейн, нагреваемый, в котором содержит множество редких рыб и земноводных различных пород. По обеим сторонам находятся залы, наполненные сухими произведениями всех царств природы, расположенными в хронологическом порядке, начиная от допотопных произведений до наших времен. Осмотрев все это, хотя бегло, я понял, каким образом русские ученые приобретают такие изумительные сведения. Стоит только походить по всему кабинету и, не заглядывая в книги, сделаешься очень сведущим натуралистом. Здесь, между прочим, очень замечательная коллекция животных. Сколько пород исчезло с лица земли или изменилось в своих формах. Особенно поразил меня очень редкий экземпляр гигантской лошади, на которой сохранилась даже шерсть. Она совершенно походит на тех лошадок, которых дамы держат ныне вместе с постельными собачками. Но только древняя лошадь была огромного размеру. Я едва мог достать ее голову. «Можно ли верить тому, — спросил я у смотрителя кабинета, — что люди некогда садились на этих чудовищ?» «Хотя на это нет достоверных сведений, — отвечал он, — но до сих пор сохранились древние памятники, где люди изображены верхом на лошадях. Не имеют ли эти изображения какого-нибудь аллегорического смысла? Может быть, древние хотели этим выразить победу человека над природою или над своими страстями?» «Так думают многие, и не без основания», — сказал Хартин. «Но кажется, однако же, что эти аллегорические изображения были взяты из действительного мира. Иначе, как объяснить слово «конница»? Конное войско, часто встречаемое в древних рукописях. «Сверх того, посмотрите», — сказал он, показывая мне одну поднятую ногу лошади, где я увидел выгнутый кусок ржавого железа, прибитого гвоздями к копыту. «Вот», — продолжал мой ученый, — «одна из драгоценнейших редкостей нашего кабинета. Посмотрите, это железо прибито гвоздями. Следы этих гвоздей видны и на остальных копытах. Здесь явно дело рук человеческих. Для какого же употребления могло быть это железо? Вероятно, чтобы ослабить силу этого страшного животного», — заметил смотритель. «А может быть, их во время войны пускали против неприятеля, и этим железом могли наносить ему больше вреда?» «Ваше замечание очень остроумно», — отвечал учтивый ученый. «Но где для него доказательства?» Я замолчал. «Недавно открыли здесь очень древнюю картину», — сказал Хартин, «на которой изображен снаряд, который употребляли, вероятно, для усмирения лошади. На этой картине ноги лошади привязаны к стойкам, и человек молотом набивает ей копыта. Возле находится другая лошадь, запряженная в какую-то странную повозку на колесах». «Это очень любопытно. Но как объяснить умельчение породы этих животных?» «Это объясняют различным образом. Самое вероятное мнение то, что во втором тысячелетии после Рождества Христова всеобщее распространение аэростатов сделало лошадей более ненужными. Оставленные на произвол судьбы, лошади ушли в леса, одичали. Никто не пёкся о сохранении прежней породы, и большая часть их погибла. Когда же лошади сделались предметом любопытства, тогда человек докончил дело природы. Тому несколько веков существовала мода на маленьких животных, на маленькие растения. Лошади подверглись той же участи. При пособии человека они мельчали постепенно. И, наконец, дошли до нынешнего состояния забавных, но бесполезных домашних животных. «Или должно думать, — сказал я, смотря на скелет, — что на лошадях в древности ездили одни герои. Или должно сознаться, что люди были гораздо смелее нынешнего. Как осмелиться сесть на такое чудовище?» «Действительно, люди в древности охотнее нашего подвергались опасностям. Например, теперь неоспоримо доказано, что пары, которые мы нынче употребляем только для взрыва Земли, эта страшная и опасная сила в продолжении нескольких сот лет служила людям для возки экипажей. Это непостижимо. О, я в этом уверен, что если бы сохранились древние книги, то мы много бы узнали такого, что почитаем теперь непостижимым. Вы в этом отношении еще счастливее нас. Ваш климат сохранил хотя некоторые отрывки древних писаний, и вы успели их перенести на стекло. Но у нас, что не истлело само собою, то источено насекомыми, так что для Китая письменных памятников уже не существует. И у нас немного сохранилось, заметил Хартин. В огромных связках антикварий находят лишь отдельные слова или буквы. И они-то служат основанием всей нашей древней истории. Должно ожидать многого от трудов ваших почтенных антиквариев. Я слышал, что новый словарь, ими приготовляемый, будет содержать в себе 2000 древних слов более против прежнего. Так, заметил смотритель, но к чему это послужит? На каждое слово напишут по 2000 диссертаций и все-таки не откроют их значение. Вот, например, хоть слово «немцы». Сколько труда оно стоило нашим ученым, и все не могут добраться до настоящего его смысла. Физик задел мою чувствительную струну. Студенту истории больно показалось такое сомнение. Я решился блеснуть своими знаниями. «Немцы были народ, обитавший на юг от Древней России», — сказал я. «Это, кажется, доказано. Немцев покорили алиманы, потом на месте алиманов являются тедески. Тедесков покорили германцы, или, правильнее, жерманийцы. А жерманийцев – дейчеры, народ знаменитый, от которого даже язык сохранился в нескольких отрывках, оставшихся от их поэта Гёте». «Да, так думали до сих пор», – отвечал Хартин. «Но теперь здесь между антиквариями почти общее мнение, что дейчеры были нечто совсем другое, а немцы составляли род особой касты, к которой принадлежали люди разных племен. Признаюсь вам, что это для меня совершенно новая точка зрения. Я вижу, как мы отстали от ваших открытий». В таких разговорах мы прошли весь кабинет. Я выпросил позволение посещать его чаще. И смотритель сказал мне, что кабинет открыт ежедневно, днем и ночью. Ты можешь себе представить, как я рад, что познакомился с таким основательным ученым. В всем же здании помещаются различные академии, которые носят общее название – Постоянного ученого конгресса. Через несколько дней академия будет открыта посетителям. Мы с Хартином условились не пропустить первого заседания.